подарила свои слезы на праздник и любовь в конверте. Я раньше был счастлив проводить с ней время, но все изменилось, несмотря на часы. Чувства потускнели, гороскопы были правы, мы им не верили, как-то странно друг другу охладили. При ссорах забивали, не общались подолгу, вспомнив старые обиды. Искали виновного, не выпуская из рук телефон, и ждали шага. Я у друзей, ты у подруг, я на хате, ты в общаге. Много думал о тебе, как и ты, напрасно. Каждый был неправ, хватит этой паузы. Отправил поздний смс со словом «здравствуй». Что-то тут не так, нужно мне лекарство, подсказало сердце, и начал волноваться. Неожиданный стук в дверь, приехала нежданная. Наши планеты сошли с орбиты, этот космос заполняет душу. В крепких объятиях глаза закрыты, ты мне нужна, и я тебе нужен. Наши планеты сошли с орбиты, этот космос заполняет душу. В крепких объятиях глаза закрыты. Начинали сначала так много раз, малышка. Я хотел забыть тебя, забить на тебя, но не вышло. Ты так ломаешь меня изнутри там, ты так страдаешь сама и убита. Мы рядом в одном ритме, часы словно минуты. Нам мало так друг друга, нам тяжело и трудно. Но так не может дальше продолжаться. Ты уйдешь, закроешь дверь, а я останусь кашлять чувствами. Этим твоим запахом я так пленен тобой. Останься хотя бы на чуть-чуть. Тишина, замочная скважина. Но я слышу, как слезы текут по щекам, по губам твоим, по рукам твоим. Твои мурашки на коже с ума сводят мои. Я же чувствую, ты там стоишь. Заходи, давай поговорим. Наши планеты сошли с орбиты, этот космос заполняет душу. В крепких объятиях глаза закрыты, ты мне нужна, и я тебе нужен. Наши планеты сошли с орбиты, этот космос заполняет душу. В крепких объятиях глаза закрыты. Ты мне нужна, и я тебе нужен. Наши планеты сошли с орбиты, этот космос заполняет душу. В крепких объятиях глаза закрыты.